Глава 20. Ярослава. «Мне одежда нужна!» Не хочу с ним говорить, но приходится. Захожу в его спальню, где до сих пор на кровати красуются смятые простыни. Отвожу от них взгляд, всматриваясь в огромное зеркало, перед которым друг родителей застегивает пуговицы на рубашке. «Мой опекун! Стрелы же!» Смотрит на меня через зеркало, обводя взглядом с головы до ног. Вообще плевать, что я стою в его футболке. Нашла вчера в ванной комнате. Ни в одном же полотенце щеголять. Он еще не знает, что я стырил у него трусы. Я не брезгливая, да и белье было в упаковке. Новое. Дорогущее, кляйновское. Не сдержалась, надела. Зато чувствую себя защищенной под этим взглядом. «Штаны есть?» «Так, езжай. Никто тебя не увидит в машине». «Так-то он прав, но... я не для окружающих их надеть хочу, а из-за него. С голыми коленями с ним ехать? Ну, не знаю. Я начинаю параноить. Ладно, выплевываю. Тогда я готова». Поднимаю руки вверх, показывая полную боеготовность. У меня ни телефона, ни кошелька, ни карт. И я сомневаюсь, что у меня вообще теперь что-то осталось из денег. Сумка моя осталась на даче. Вроде бы. Я точно не помню. Все было как в тумане. Я жутко испугалась, когда меня нашли рядом с тем телом. Хорошо, что документы хотя бы дома оставила. Только... «А как мы в мою квартиру попадем? У меня ключей нет». «Так же, как попал туда Гриша». «Гриша, Гриша... А кто это?» В голове всплывают насмешливые слова Громова. «Гриша, отведи госпожу Державину в машину». «Ясно. Тот охранник, от которого я тогда убежала из ресторана». «У него были ключи». «Ты в курсе, что это незаконно? Я могу подать на вас в суд за проникновение». «Мы снова на «ты»?» Я не заметила, как вновь начала это делать. Кажется, быть с ним тактичной не получится. «Это не имеет значения. Ты ворвался в мою квартиру». Он оборачивается, лезет в карман штанов. Направляется в мою сторону и кидает мне металлическую связку, которую ловлю в последний момент. Он проходит мимо, а я рассматриваю три ключа, жутко похожие на мои. «После смерти твоих родителей вся собственность перешла ко мне, как и та квартира. Еще вопросы?» «Никаких». Проговариваю сквозь зубы. «Нет, нужно срочно забирать все обратно и не быть от него зависимой. В чем-то он прав. Бизнес родителей должен принадлежать мне, как и все имущество. Поэтому быстро разворачиваюсь и направляюсь за ним. Придется немного потерпеть его, Яра, если хочешь потом навсегда избавиться». «Стоять!» Я не успеваю открыть дверь, только дотронулась до ручки. Вздыхаю. «Ну что опять? Вот дом, подъезд. Сейчас я войду в него, спрячусь от Громова и на несколько часов останусь одна. Все хорошенько обдумаю». «Телефон возьми, чтобы на связи была». Протягивает мне мою сумку. «Ого! А я думал, что забыл ее». Отбираю ее у него и прижимаю к себе свою прелесть. Ее содержимое мне очень дорого. «И еще!» Он передает мне еще одну связку ключей. Там их всего три. Один из них – магнитный ключ от подъезда. «Это от моего дома. На будущее. Я не тиран и держать тебя в четырех стенах не намерен. Если ты мне повода только не дашь». На всякий случай беру их, кидая в сумку. От этого нельзя отказываться. Теперь я могу спокойно выйти из его квартиры, если мне что-то не понравится. «Но ты приедешь за мной? Я одна те сумки не утащу». На самом деле, собираюсь взять совсем немного. У меня почти ничего нет. Я все продала, и лежит у меня только все самое необходимое. Но надо же немного попользоваться своим опекуном. «Приеду», — кивает, сжимая руль. «Как только разберусь с делами». Уж не знаю, чем он там будет заниматься, но... «Все, закончили? Я могу идти? Или будут какие-то наставления? О, мой мэтр!» «Не ерничай!» Холодно бросает. «Вали уже!» Открываю дверцу, вылетая на улицу. Благо тепло. Вдыхаю свежего воздуха после салона, пропитанного запахом моего опекуна. И сразу легче становится. Жить хочется. Настроение стремительно летит вверх. И даже вечно пьяный мужик-сосед его не испортит. А он умеет. Пухающий импотент, бьющий свою жену и ребенка. «Понарожаешь, шалав!» Слышится, когда прохожу мимо него. «Ни стыда, ни совести. В таком виде по улицам разгуливать. А завтра что? В трусах придешь. Всех насильников приманишь. А когда изнасилуют, скажешь, что мужики виноваты. Закатываю глаза. Он так говорит, даже когда я в глухих джинсах и куртке домой возвращаюсь. Другими словами, конечно. Но смысл один. Потаскуха, мразь. И все из-за одежды. Как тебя вообще родители воспитали? Резко останавливаюсь, не доходя до подъезда. Что он сказал? Разворачиваюсь, делаю шаг вперед, стискивая в руках сумку. Пелена злости глаза застилает из-за одних только слов. «Эй, тварь!» Вырывается само. «Либо ты сейчас замолкаешь, либо...» Я проломлю ему черепушку этой бутылкой с водкой возле него. «Ярослава!» Мое имя останавливает меня на полпути к пьянице. Откликаюсь на свое имя, поворачиваюсь к Громову, вышедшему из машины. Стоит у водительской двери, смотрит на меня. «У тебя 3 часа!» Сухо проговаривает. «Не трать время на всякую срань!» Стискиваю пальцами сумку сильнее. Пытаюсь не взорваться, хотя очень хочется. Ему еще повезло, что я не накинулся на него в первые же секунды или не плюнула ему в лицо. Я гнев свой никогда не контролировала. А со смерти родителей... Так вообще, с катушек слетела. Сама это признаю. Но ничего не могу с этим поделать. У меня вся жизнь рухнула в одночасье. Но забрала перед этим самое дорогое, что у меня было. Хорошо. Едва не рычу. Быстро отворачиваюсь от него и бегу к подъезду. Нужно успокоиться. Иначе я точно сделаю то, что так хочу. А потом окажусь за решеткой. Нет, я туда не хочу. Мне хватило разговора со следователем вчера. Уже в лифте шумно выдыхаю и успокаиваюсь. Хорошо, что Громов остановил. Я ведь могла. Запускаю пальцы в волосы и дергаю за них. Очнись, Яра, ты не во сне. За твои действия летят последствия. Точно, нужно быть немного сдержаннее. Лифт останавливается, и я выхожу из него, оказываясь на лестничной площадке возле двери своей квартиры. 2 поворота ключа, и я перешагиваю порог родного гнездышка, где тут же расслабляюсь, наконец-то чувствуя себя защищенной.